Меня зовут Сергей, я из Новочеркасской церкви. Пасечник Сергей, пресвитер Новочеркасской церкви. Слышно, да? Я прочитаю стих из Писания, книга Екклесиаста, 12 глава, 13 и 14 стихи. Книга Екклесиаста, 12 глава, 13 и 14 стихи. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд. Все тайное, хорошо оно или худо». У меня тема о судах. Но если брать суды, если брать эту тему и говорить о судах, ну, я когда готовился о судах, думал, что там, ну, наверное, немного будет. А когда стал выписывать все стихи о судах, там, притчи о судах, то, что говорил Христос о судах, там, Ветхом Завете, ну, я так вот обложился этими записками, потому что на одном листочке не помещается, а потом думаю собирать. Но я его сузил, и не буду говорить о многих судах, не буду говорить. Я взял для наших рассуждений три суда. Итак, и тему хочу назвать просто «Три суда». О трех судах и так вкратце немножко поговорить. Священное Писание, несколько стихов еще прочитаю. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Евангелие от Иоанна 3:18. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Послание к Римлянам 14:10. «Все мы предстанем на суд Христов». Пока эти стихи. Когда мы говорим о судах Божьих и смотрим на них в Священном Писании, нам нужно просто иметь в виду, о каком суде или о чем там говорится. В одном месте написано, что верующий в Него не судится, так, да? В другом месте написано, что неверующий уже осужден. Потом мы прочитали стих, что всем нам должно явиться на суд Христов. А потом еще есть стих, что все народы предстанут на суд Божий. Так, да? А потом еще есть, что всем будет суд у Белого престола. Разные суды. Я бы хотел взять три. Первое – это суд, который Бог совершает над нами сейчас здесь. Не суд, а суды. Суды, может быть, так сказать. Здесь, на земле. Который уже идет для того, чтобы мы могли быть в Царстве Божьем. Второй суд – это судилище Христово. И третий, кратенько, может быть, несколько мест прочитать о суде у Белого престола. О суде у Белого престола. Книга Псалтырь, Псалом 7, стих 12. «Бог судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий». Бог всякий день строго взыскивающий. Бог судья праведный. И слово «строго взыскивающий» здесь относится, ну, к недобрым делам, к недобрым поступкам. За всякий грех Бог взыскивает и взыскивает строго. Здесь так написано. Всякий день Бог строго взыскивающий. Ну, еще один момент, я еще два стиха прочитаю. Мы говорим, что мы получаем спасение, как? По вере в Иисуса Христа, так, да? А о судах, когда мы читаем, помните, что написано? Ну, я сейчас прочитал этот стих из книги Екклесиаста. Ибо всякое дело Бог приведет на суд. Все тайное, хорошо оно или худо. В Ветхом Завете так написано. И стих из Нового Завета, Римлянам 2:6. который воздаст каждому, как? По делам его. То есть мы говорим, что спасение получаем, поверив в Иисуса Христа. А судить Бог будет людей, и судит Бог людей не потому, верующий ты или неверующий, а как ты живешь. Как ты живешь. Еще один стих из книги Екклесиаста, 8 глава, стих 11. «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». То есть здесь этот стих говорит о Божьем терпении, о Божьем долготерпении, что Бог не всегда сразу совершает суд над злыми делами. И мы часто, бывает так, привыкаем к Божьей милости, привыкаем к тому, что Бог не сразу судит человека, и забываем о Божьих требованиях. Иногда бывает так вот, мы говорим или высказываем, что мы недостойны наказания, потому что есть люди, которые живут еще хуже нас. Есть люди, которые живут еще хуже нас, и Бог их не наказывает. Значит, мы тоже недостойны наказания, потому что мы живем лучше тех людей. Божий суд совершается каким образом? С чем Бог сравнивает жизнь человека? Когда Бог совершаются Божьи суды, Он не смотрит на то, как живут другие люди. То есть, если Бог нас судит за что-то, то Он не судит нас в сравнении с другими людьми, как поступает там мой брат или сестра. А с чем Он сравнивает нашу жизнь? С истиной, да? С Писанием. И поэтому мы не должны обижаться, когда Бог нас судит. Когда Бог нас судит. Он судит нас не в сравнении с кем-то. Мы не можем сказать, ну, вот тот живет еще хуже меня, ну, значит, у меня будет все хорошо. Если он живет, и у него все так прекрасно, хорошо получается, у него жизнь такая, ну, как мы скажем, благословенная, а я еще лучше его живу, Бог меня не будет судить, Бог меня не будет наказывать. Мы должны свою жизнь смотреть по Священному Писанию, сравнивать свою жизнь со Словом Господним, со Священным Писанием. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 31-32 стихи. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». То есть о суде, я говорю, суд на этой земле, суд над верующими. Я не беру, когда я смотрел стихи о Божьих судах, там очень много различных и судов, которые Бог производит и на земле, и примеров, и как, и за что, и каким образом Божьи суды являются на этой земле над нами. Мы будем так немножко сейчас коснемся. Что относится к нам? Что относится к нам? Божий суд. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа. То есть Бог уже здесь нас готовит. Здесь нас готовит, чтобы мы были с Ним. Послание к Евреям, 12 глава. С 5 стиха. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Бог нас учит, Бог нас воспитывает, Бог обращается с нами, как со своими детьми, и обращается с нами, и уже здесь Он наказывает нас, чтобы нам не быть осужденными с этим миром. Еще в книге Иова, в 33 главе, тоже рассуждение об этом, 33 глава, 14 стиха. Бог говорит однажды, если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты, на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем или и жестокой болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. То есть Бог так вот общается и воспитывает, и говорит к человеку, чтобы отвести человека, написано, от какого-либо недоброго предприятия, чтобы удалить из него гордость. И даже здесь написано, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. То есть Бог заботится вот в своих наказаниях, когда Он сегодня говорит к нам, Он заботится о нашем будущем, Он заботится о нашей и подготавливает нас к вечности, наказывает нас, чтобы мы не были осуждены с миром. Следующий, это так вот, ну, кратенько о суде, который Бог совершает сегодня над нами. Бог сегодня обращается к нам и заботится о нас, и для этого Он воспитывает нас. Римлянам 14 глава, 10 стих. Послание к Римлянам, 14 глава, стих 10. А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Еще один суд. Если мы читали, что верующий в него не судится, здесь апостол Павел пишет, ну, он разбирает вопрос здесь и говорит такие слова, что осуждаешь брата твоего? То есть Бог всем нам судья, и все мы предстанем на суд Христов. Еще подобная мысль во втором послании к Коринфянам, 5 главе, в 10 стихе. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получиться ответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». И можно выше даже взять, прочитать в контексте, о чем здесь говорит апостол Павел. С 7 стиха я буду читать. «Ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово». Апостол знал, что всем, в том числе и ему тоже, надлежит предстать предсудилище Христово, где нужно будет дать отчет за то, что делал, когда жил здесь на земле. И что он для этого делает? И говорит, поэтому что он делает? Мы ревностно стараемся быть ему угодными. Я думаю, фраза вот эта вот «ревностно стараемся быть ему угодными», она понятна для нас, да? И мы можем сравнить и что-то и о своей жизни сказать сегодня. Мы знаем о том, что нам должно всем явиться предсудилище Христово. Что там будет, мы сейчас немножко будем еще говорить. Но всем нам должно явиться предсудилище Христово, где мы будем судимы за нашу жизнь, за то, что мы здесь делали, за то, что мы здесь делали, живя в теле, написано, доброе или худое. И что мы делаем для того, чтобы нам предстать пред это судилище Христово? Задумываемся мы ли о том, что нам нужно предстать пред судилище Христово, и с чем мы туда предстанем? Книга Откровения, 22 глава, стих 12. Книга Откровения, 22 глава, стих 12. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Бог будет воздавать каждому по делам его. Послание к Римлянам, 14 глава, стих 12. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Каждый из нас за себя даст отчет Богу. Послание к евреям, 4 глава, стих 13. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет. Во всех этих стихах написано о том, что каждому. Здесь написано о том, что кто-то будет судим. Что с кого-то Бог спросит, почему ты там. А здесь написано, каждый из нас, апостол Павел, из нас, говоря, он включает и себя самого, и всех верующих, и всю церковь. Послание к евреям также написано, ему дадим, не кто-то даст, а мы будем давать ему отчет. И помня и зная все это, он ревностно старался быть ему угодным. Некоторые говорят так, вот зачем нам говорить о судах Божьих? Мы сегодня живем во время благодати Божьей. Сегодня время благодати, мы лучше давайте будем говорить о спасении, призывать людей к покаянию. Зачем нам говорить о судах Божьих? Но когда мы забываем об этом, о том, что каждый из нас будет давать за себя отчет Богу, всем нам должно дать отчет Богу, но это приводит нас просто к какой-то пассивности. Приводит нас к охлаждению. Мы говорили о восхищении церкви. Бог испытывает наши дела, Бог смотрит на нашу жизнь. И из тех, кто будет восхищен с церковью, вчера много уже было рассуждений на эту тему, на вечное мучение никто не пойдет. То есть из восхищенных Бог уже никого не будет отправлять на вечное мучение. Там уже не будет этого суда, что вот тебе, ты там на земле жил не так, все, теперь тебе определено вечное мучение. На основании чего можно это сказать? 1 Фессалоникийцам 4:17, один из стихов. Я так не все брал места, которые говорят, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретине Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. То есть, кто будет восхищен, тот будет с Господом всегда, да? Потом мы будем восхищены вместе с ними на облаках, встретине Господу на воздухе. И так написано, всегда будем с Господом. А потом в книге Откровения, 21 глава, стих 27, так написано, и не войдет в него ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написано у Агнца в книге жизни. То есть там не будет тех, там не будет ничего нечистого, никто преданный мерзости и лжи туда не попадет. То есть в восхищении участвовать такой человек не будет. И поэтому и сегодня мы должны думать вот и о нашей жизни, о готовности нашей к встрече с Господом, и о том, что все мы должны предстать перед Богом. И Бог каждому из нас дал определенное поручение, Бог каждому из нас дал какое-то определенное дело, и Он спросит нас, как мы делали. Как мы делали это дело? Ну, это мы читаем в притчах неоднократно, что Бог там то мины раздавал, то таланты раздавал, и потом приходит и спрашивает, и ему дают отчет. Лукавых и ленивых тоже там не будет, помните, да? То есть ничего нечистого не будет. Ничего преданного мерзости и лжи не будет там, лукавых и ленивых там не будет, а будет церковь, будут святые Божьи, восхищенные на облаках. Христос, мы, когда говорим о вере нашей, по вере нашей мы получаем прощение грехов. Но когда мы получаем спасение, когда мы получаем прощение грехов, что дальше написано? Мы, послание к Ефесянам, 2 глава, стих 10. Во Христе Иисусе мы созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Каждый верующий создан Для чего? Он создан не для пассивной жизни, он создан не для каких-то земных мирских забот, да? А для чего он создан? На добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. То есть у нас есть определенное Божье предназначение. Вера без дел, говорит апостол Павел, то есть апостол Иаков, 2 глава, 20 стих, вера без дел мертва. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? И о том, как мы вот жили на этой земле, мы и будем давать отчет, когда предстанем перед лицом Господним. Да, церковь, верующие, дети Божьи, они предстанут на суд Христов, и каждый должен будет дать за себя отчет Божий, отчет Богу. Интересный пример есть в послании к Коринфянам в 3 главе. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, с 11 стиха. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но как бы из огня». Этот отрывок из Священного Писания, он говорит о том, как Бог будет испытывать наши дела. Как Бог будет испытывать наши дела? Ну, во-первых, здесь написано, что это испытание будет только для кого? Только для тех, кто во Христе Иисусе, да? Потому что основание уже положено. Это есть Иисус Христос. Других там не будет. Ну, по-другому мы говорим, только для возрожденных христиан, только ну, для детей Божьих будет это испытание. Поэтому здесь и говорится, что для спасенных, впрочем, сам спасется. Все те, кто будет здесь испытан, здесь написано о людях спасенных. О людях спасенных. Основание положено, это есть Христос. И дальше здесь написано, из чего мы строим. Из чего мы строим? И перечисляется ряд строительных материалов. Ряд строительных материалов. Это что прежде? Золото, серебро, драгоценные камни, да? Ну, и дерево, сено, солома. Я беру, так вот разделил немножко на две части, основываясь на том, чем будут испытаны строение. Строение готовится к испытанию. Строение готовится к испытанию огнем, да? К испытанию огнем. И вот золото, серебро, драгоценные камни, они могут выдержать это испытание. Дерево, сено, солома, оно все сгорит. Не выдержит это испытание. Вопрос такой, скажите, кто-нибудь строил из дерева сена, соломы когда-нибудь? Я помню, здесь строили дом молитвы. Николай Иванович, помните? Камыша. Строили его из дерева, камыша и шифера. Но его строили не для испытания огнем. Я помню тогда тоже, как подключали инженеров, чтобы там рассчитали для испытания, там, если снега много на крышу ляжет, чтобы он не завалился. И усиливали всячески этот дом молитвы. Легко было его построить из дерева, камыша и шифера. Много стараний мы прилагали. Чуть-чуть легче, да? Но мы приложили сюда много усилий. Много стараний приложили для того, чтобы его построить. Мы много делали. Кто-то сюда приходил, может, с раннего утра. Кто-то, может быть, здесь пребывал до позднего вечера. Но он строил из дерева, сена. То есть такое строение, которое испытание огнем, оно не выдержит. Да? Я почему привожу такой пример? Потому что из дерева, сена, соломы тоже строят. И они говорят, что мы тоже трудимся. И мы тоже много делаем. Не ленивые и лукавые, да, они? Не ленивые и лукавые. Лукавых и ленивых там не будет. Помните в притче? Лукавых и ленивых там не будет. Но там будут те, которые что-то делают. Может быть, много делают. Из дерева, сена, соломы тоже много можно сделать. И можно много приложить усилий, много приложить стараний. Кто ничего не делает, того здесь нету. Здесь те, которые строят. Но что получается? Потом приходит испытание. Потом приходит испытание огнем. И почему они оказались на небе без ничего? Спасется как бы из огня. Из огня как спасаются? Бегут, но может быть кто-то с чем-то. Ну что успел схватить? А кто-то вообще без ничего, да? Из огня спасается. Почему они на небе окажутся без ничего? То есть одни предстанут, у них есть строение, а другие предстанут, их ничего. Он тоже делал, но он на небе оказался без ничего. Потому что он строил не из того материала, оказывается, он строил не из того материала. Что это за строительство? Как вот узнать, из чего мы строим? Я думаю, что нам нужно узнать, из чего мы строим, если мы вообще строим что-то. Если кто-то ничего не строит, тому надо сегодня покаяться и изменить свою жизнь. И заняться строительством, заняться участием в деле Божьем, заняться участием в Божьем деле. Потому что для тех, кто ничего не делает, ну, страшная участь ожидает таких. И здесь написано, все были те, которые строят. Но несколько своих рассуждений я желаю привести. Что это за строительство? И хочу так вот немножко обратить внимание на вторую сторону. Вот из дерева, сена, солома. Ну, прежде всего, первый пример. Ну, Коринфская церковь мы берем здесь. То есть у них, апостол Павел пишет, что у них не было недостатка ни в каком даровании. Они ожидали явления Господа Иисуса Христа. Слово Христово утвердилось в них. У них жизнь была, и дарования были, и проповедники были, и чудеса, там, и иные языки, там, и тому подобное. Все у них было. У них все занимались каким-то трудом. Но не о всех из них благоволит Бог. Так написано тоже в послании к Коринфянам. Третья глава, с чего она начинается? Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ну и так дальше. То есть такая жизнь была в этой церкви. Жизнь такая, что на грани, можно сказать, падения. Да? Потому что апостол Павел в послании к Римлянам пишет, если живете по плоти, то что? Умрете. То есть жизнь еще какая-то есть у них. Я не думаю, что у них все хорошо. У них с внешней стороны у них все кипит, у них все горит. И не имеют недостатка ни в каком даровании. И у них и пророчества, и иные языки, и чудеса, и может быть еще что-то. Я не знаю, что там у них было. Но Коринфянам мы читаем, что они могли похвалиться своей церковью. Апостол Павел говорит, вы плотские. У вас зависть, споры, разногласия. То есть, когда мы строим, мы должны на что обращать внимание? На то, как мы себя ведем, да? На свое поведение. Когда я участвую в каком-то служении, я должен обращать внимание на свое поведение. Как я себя веду? Может быть, я себя неправильно веду, делаю какое-то дело, а сам себя веду неправильно. Он говорит, вы еще плотские, потому что у вас есть зависть, у вас есть споры плотские. Да, может быть, он и спасется, как бы из огня. Дело строение его сгорит. Может, кто-то строит так вот, с недовольством, с ропотом. Ох, ну и поручили же мне дело делать. Ох, ну и не могли кого-то другого найти, да? Он делает, он не отказывается. Но с недовольством, с ропотом делает. Я думаю, что такое дело, оно не будет как золото или драгоценные камни. Может, кто-то строит, чтобы показать себя перед людьми. Я так хорошо умею петь, да? Вышел и спел. Но на собрании, там, где небольшая группа, он не поет, а вот на общении он споет. Хорошо споет. И все послушают. И может быть кто-то от его пения, у кого-то может быть и слеза потечет, потому что так вот хорошо он будет петь. Кто-то может рассказывать умеет так хорошо. Но он это делает, чтобы показать себя. В пожертвованиях участвует, много делает. И все знают, что он так много жертвует. Да? Вот. Это будет ли из золота, серебра, драгоценных камней. Является ли это перед Богом драгоценно? Когда мы так вот живем, когда мы так вот делаем, я так понимаю, что такое дело, оно просто сгорит. И мы, если кто-то так поступает, предстанет перед Господом, если получит спасение этого. И, может быть, и захотел бы похвалиться: Господи, я каждое общение пел, или я столько пожертвовал для Тебя, там вот на строительство домов молитвы, или еще куда-то, на миссионеров столько пожертвовал, а где же оно есть? А испытание прошло, оно все сгорело, потому что, оказывается, он не для Бога, а для себя все это сделал, для себя. Так с ропотом, с недовольством, чтобы показать себя, с завистью. Ну, то есть то, о чем я сейчас говорил. То есть один из моментов, как мы себя ведем. Ну, этот момент я взял из этой же, с третьей главы послания к Коринфянам. Как мы себя ведем, когда мы делаем. Второе. Поручил ли нам Господь делать то, что мы делаем? Может быть, мы делаем то, что вообще не нужно делать. Но его не нужно делать, а мы делаем. А потом придется поломать и переделать все. А мы прилагаем усилия, старания какие-то. Ну и в физическом плане, может быть, также что. Послание к Колоссянам, 2 глава, стих 23. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно мудрее, изнурении тела, в некотором небрежении, насыщении плоти. Здесь выше написано в 18 стихе. Никто не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел. То есть кто-то занимается вот такими вот исследованиями, которые никому не нужны. Делает то, что никому не нужно. Изнуряет свое тело, а нету никакой пользы здесь написано. Ну, то есть несколько моментов таких написано. Какая тебе будет от этого польза? Что ты там вторгаешься, то, чего не видел, то, чего не знаешь, то, что тебе не дано. Копаются, посвящают на это дни, времена. Вот я столько там сделал, вот мои дела, мои труды. А перед Богом, нужно ли оно перед Богом или нет? Поручил ли Бог тебе делать это дело? Поэтому каждый из нас должен найти свое место в церкви. Так написано, что Бог призвал рабов своих и дал им всем таланты. Еще так написано, что Бог разделяет свои дарования каждому особо, как ему угодно. Да? Каждому. Каждому Он дает. Если сейчас вот так вот начать вот, и по очереди у всех спрашивать, вставай, говори, какой Бог дал тебе дар? Как вы думаете, мы должны знать или нет, что Бог нам дал? Вот так вот придет Господь, спросит, а мы скажем: Господи, да я и не знал, что ты мне это дал, да? Почему ты с меня за это спрашиваешь? Может такое быть или нет? Да я же вот это вот делал, а оказывается, он мне совсем другое дал. А он с меня будет спрашивать за другое, за что-то. А мы готовы ли мы дать отчет Богу? Каждый из нас должен предстать на суд Христов. На суд Христов. Каждый из нас должен знать свое место, свое дело в церкви. Кто-то хочет хорошо петь, он увидел, другой хорошо поет, ну давай я спою. Он вышел, запел, а здесь люди стали выходить из дома молитвы, да? Он говорит: я хочу петь. Вот, ну, свое место найти в церкви и служить Господу, чтобы принести Ему, не плод принести, а написано, чтобы принести Ему много плода, да? Он нас избрал и поставил, чтобы мы шли и приносили плод. И там тем прославится Отец мой Небесный, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Это Евангелие от Иоанна, 15 глава. Итак, второе, значит, поручил ли нам Господь делать то дело, которое мы делаем? Нужное ли дело мы делаем или ненужное? То есть можно делать дело ненужное. Скажите, будет ли оно золотом, серебром, драгоценными камнями, если мы делаем то, что не нужно? Вторгаемся в то, что нам не дано. Оно не будет, да? Всякое дело сгорит. Предстанем перед Богом, может быть, скажем: Господи, мы столько исследовали вот Библию, мы столько времени потратили на это, а вторгались в то, что нам и сегодня оно не надо, и потом оно не пригодится, и никому оно не приносит никакого назидания. Никому не приносит пользы, а только, может быть, приносит споры и тому подобное. Ну и третье, это как мы делаем. Старательно мы делаем или так вот, как-нибудь. Можно делать как-нибудь, лишь бы сделать, да? потом говорит, ну я же сделал, а можно сделать старательно. Апостол Павел, мы читали, говорит, ревностно стараемся быть ему угодными. Еще первое послание к Коринфянам, 9 глава, 26 и 27 стихи. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 26 и 27 стихи. И потому я бегу не так, как наверное, и бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю, порабощаю тело мое, дабы проповедовать другим, самому не остаться недостойным. То есть апостол Павел делал дело, как он делал? Он делал дело так, чтобы получить награду. Да? Он делал так, чтобы победить. То есть здесь он говорит о соревнованиях, о беге в тот период. И он делал так, чтобы одержать победу, чтобы его дело было лучше всех. Чтобы его дело было лучше всех. Некоторые немножко смущаются, когда читают стих послания к римлянам, 2 глава. 2 глава, здесь такие слова. «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную». Кому мы должны искать славы? Вот. Некоторые говорят, Богу должны искать славы. Не Богу, а от Бога мы должны искать славы, чести и бессмертие. То есть мы должны так жизнь прожить, чтобы Бог дал нам вот этот венец славы. А если мы себе будем искать славы, то явно, что дело наше сгорит, да? А когда мы ищем, чтобы прославиться у Бога, то есть апостол Павел как о себе пишет? Стремлюсь к цели, к почести, вышнего звания во Христе Иисусе, да? Стремлюсь к цели, к почести он стремился. Он искал вот этой славы, чтобы Бог его прославил. О славе идет, вот об этой славе идет речь. Чтобы Бог сказал о нас, хорошо, добрый, верный раб, войди в радость господина твоего. Малым ты был верен, нам над многим тебя поставлю. И Бог приготовил для нас и награды. Вчера немножко говорилось, и я еще раз повторю, венцы. Венцы. Я нашел в Священном Писании для верующих три венца. Ну, еще есть четвертый, венец похвалы написано. Ну, три. Первое послание к Коринфянам, 9.25. Там написано, что эти венцы будут нетленными. 9.25. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. То есть, Бог нам приготовил венцы нетленные, которые будут на всю вечность. И никогда они у нас не отнимутся. Они всегда будут у нас. Что это за венцы? 1 Тимофею, 4 глава, 7 и 8 стих. Первое послание к Тимофею, 4 глава, то есть второе послание к Тимофею, 4 глава, 7 и 8 стих. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь верный судья в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Седьмой стих. Ну, на наш язык он немножко непонятен. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Во многих толкованиях, и так вот в исследованиях, здесь идет речь тоже о спортивных соревнованиях. И апостол Павел пишет, что он уже закончил это. То есть награда ему уже готовится. «Подвигом добрым я подвязался». Вот в служении, как вот тогда говорил о том, что он бежит, чтобы получить награду, а теперь он говорит, что все, его бег заканчивается. Его жизнь подходит к концу, и он прожил свою жизнь так, что теперь ему будет награда. Теперь Господь приготовил ему венец. Здесь написано, Бог приготовил мне венец. Судья праведный, то есть Бог будет, когда судить, когда он предстанет на этот суд Христов, ему будет венец правды. И не только ему, но и кому еще? Но и всем возлюбившим явление Его. Я нашел два венца, которые будут у всех. У всех кто там будет? Один из них это венец правды, или по-другому венец праведности. Это первый венец у всех возлюбивших явление Его. Если человек не любит явление Господа, ну он там, я думаю, и не будет. Так же, да? Или попадет туда тоже те, кто не хочет пришествия Господнего. У всех возлюбивших явление его будет венец праведности, и второй венец, который будет у всех, Иакова 1:12. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Второй венец, который будет у всех, это венец жизни. Два венца Бог приготовил для всех возлюбивших его. Тех, кто Господа не любит, что о тех написано? Анафема, да? Кто не любит Господа, тех там не будет. А для всех возлюбивших явление его, для всех любящих Господа, будут венцы. Венец правды и венец жизни. Ну, еще об одном венце мы сегодня слышали. Первое послание Петра, 5 глава, 4 стих. Когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Здесь идет речь о пастырях, о служителях. Нам нужно жизнь свою так прожить. Ну, во-первых, я хочу сказать, что прежде всего нам нужно жизнь прожить так, чтобы быть там, да? А потом, чтобы не просто быть, а чтобы там Господь нас мог похвалить. И сказать: хорошо, добрый и верный раб. И еще, нам нужно быть верным до конца. Претерпевший же до конца, да, спасется. Нам нужно бодрствовать. Нам нужно бодрствовать. Еще прочитаю несколько стихов. Бог смотрит на наши, во-первых, дела. Екклесиаста 12:14 мы уже читали. Ибо всякое дело Бог приведет на суд все тайное. Бог будет смотреть на наши слова, Матфея 12:36. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Бог будет смотреть на наши мысли, 1 Коринфянам 4:5. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения. То есть и скрытое во мраке, и сердечные намерения, и слова, и дела наши, все предстанет на суд Христов. В данном случае на суд Христов я говорю. И беззаконные также слова и дела и мысли предстанут на другой суд, на следующий суд. Еще один суд будет, который мы называем страшный суд. Страшный суд. Суд Белого престола, суд для неверующих. Хотя мы вчера слышали, что, может быть, кто-то и говорит там, что будут раскрыты книги, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Может быть, кто-то и будет, кто был записан в книге жизни, не знаю я. Я знаю точно, кто будет участвовать в восхищении церкви, кто будет участвовать в воскресении первом, это уже будет после великой скорби, тот на этом суде судиться не будет. Того там не будет. Ну, судим, на суде. Судиться не будет. То есть они уже осужденными никак не будут. Римлянам 2 глава с 5 по 8 стих. В послании к Римлянам 2 глава с 5 по 8 стих. Да, я сказал участников воскресения первого. Первое воскресенье, оно просто не в один период будет. То есть с восхищением церкви и после великой скорби, да? Поэтому, может быть, а то я сказал, что после великой скорби. Ага. То есть не только, ну, восхищение церкви, и то есть будет воскресение мертвых, и будет еще воскресение. Первое воскресенье, оно делится на несколько этапов. На несколько этапов. Те, кто будет участниками первого воскресения, они на суде, в последнем суде судимы не будут. Послание к Римлянам, 2 глава, с 5 стиха по 8 стих. По упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Ну, до этого стиха достаточно. То есть человек при этой жизни что-то для себя собирает, да? Одни собирают по упорству и нераскаянному сердцу, собирают себе гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога. Еще 2 Фессалоникийцам, 1 глава, с 5 по 9 стих. 2 Фессалоникийцам, 1 глава, с 5 по 9 стих. «В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающем отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». Вот два места, которые говорят о том, что будет суд Божий. И люди уже на этой земле определяют свою вечную участь. То есть не будет такое, чтобы человек умер, и после смерти Бог там решает, ну куда его теперь отправим, там Бог с сатаной торгуется. Этот говорит, это мой, а Бог говорит, нет, это мой, да? Некоторые так вот как-то рассказывают, что и начинается какая... Здесь на земле, живя уже здесь на земле, человек определяет сам для себя участь. И здесь написано тоже, что не познавшие Бога и не покоряющиеся благовествованию Христову. И об этом суде мы читаем конкретно книга Откровения, 20 глава, с 11 стиха. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». То есть здесь идет речь о том, что, ну, во-первых, каждый человек после смерти идет в какое-то место. Ну, к примеру, вот о богаче и Лазаре, когда говорит Иисус Христос. Один был отнесен ангелами на лоно Авраама, да? И там пребывал в блаженстве. Другого похоронили, и он, написано, в аде, будучи в муках, находился там. А здесь уже приходит время к концу, и этот ад отдает мертвых, которые были в нем, тех, которые уже участь была определена. И вот здесь они предстают на суд, и уже Бог выносит им свой приговор. И опять же здесь написано, и судим был каждый по делам своим. Они опять увидят свои дела, и они ничем не смогут оправдаться перед Богом, потому что такая у них была жизнь, чего, как они прожили, так Бог с ними и поступает. Еще на один момент хочу обратить внимание. Божий суд. И здесь написано, и смерть и ад повержены в озеро огненное. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Там будет мучение. Там будет вечное мучение. Мы уже об этом читали. Немножко говорит второе послание Фессалоникийцам, 1 глава. Которые подвергнутся наказанию вечной погибели. И еще, я два стиха прочитаю, один стих из Ветхого Завета, один стих из Нового Завета, которые говорят, что мучения будут вечными, а не так, как некоторые говорят, что сгорят, как солома, да? Лопата его в руке его, он очистит гумно свое и сожжет солому, а спасенные будут вечно радоваться. Слово Господне говорит, что мучения будут вечные. После этого суда уже окончательный суд. Люди будут уже определены, одни будут в вечной радости, другие в вечном мучении. Новый Завет, Евангелие от Матфея, 25 глава, стих 46. Матфея 25, 46. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Одни пойдут в муку, и эта мука будет вечной. Другие пойдут в жизнь, и жизнь будет вечной». И книга пророка Даниила, 12 глава, 2 стих. «И многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, а другие на вечное поругание и посрамление». Ну вот, что я хотел сегодня так вот немножко сказать о судах. Это мы только говорили о трех судах. Если нам говорить сегодня о всех судах, то нам бы, наверное, и два дня не хватило бы смотреть, что написано в Священном Писании. Ну, так вот кратенько. Еще суды Божьи мы читаем в книге Откровения, да? Вот, излияние там, там печати, чаши, трубы. Вот, другие суды, много в Библии говорится о судах. В заключение желаю прочитать стихи из второго послания Петра, 3 глава, 17 и 18 стихи. «Итак, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь». Здесь вопросы. 2 Коринфянам 5:10 и дальше. Значит, на судилище Христово мы будем для того, чтобы получить. Что можно получить тому, кто, живя в теле, делал худое? Ну, мы рассуждали, я думаю, понятно, да? Что такое худое? И что он получит? Что он получит? Ничего не получит, да? А? Спасется, как из огня. Но мы говорили, что всем возлюбившим явление его будет венец жизни и венец правды. Ну, я так понимаю, что обозначают эти венцы? Жизнь вечная и вечная праведность. Будет им наградою. Судилище Христово для получения награды. Как же сказано Иоанна 5:24. Судилище Христово это для получения награды. Иоанна 5:24. Истина, истина говорю вам, слушающий слово мое и верующий, пославшего меня, имеет жизнь вечную, на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Здесь, по-моему, все понятно, да? То есть, они уже определены для жизни вечной. Слушающий слово и верующий, у них они уже определены для жизни вечной. На суд для осуждения, где будет осуждение, суд за грехи людей, на этот суд они не придут. Мы не говорили о том, есть еще один суд, о котором я не говорил, то есть суд Божий над грехами людей, который совершился в Иисусе Христе. Иисус Христос взял наше наказание, написано, на себя, да? Совершил суд над грехами. Одни принимают это наказание, другие не принимают. Вот верующие люди, они как раз в Иисусе Христе, Христос взял наказание их грехов. И теперь их грехи уже не будут судиться. А неверующие, кто не принял Иисуса Христа, они будут осуждены. Разъясните, пожалуйста, значение слова «суд». Кто может разъяснить? А? Может быть, какая-то формулировка есть? У кого? А? Как? Установление истины. Что еще? Что значит слово «суд»? Вынесение приговора, да? Разбирательство какого-то дела, да? Ну, такие вот. Установление справедливости. Ну, разбирательство какого-то дела, чтобы разобраться. Так, еще здесь несколько вопросов идет по Матфею, 24 глава. Оно сейчас здесь. В Библии написано, сгорит земля и все дела на ней. Когда это произойдет? В конце всего. В конце всех судов, да? Да, и потом будет новое небо, новая земля, на котором не будет, вот в 21 главе мы читали последний стих, там написано как раз, туда не войдет ничто нечисто, никто преданный мерзости и лжи не будет. Там будет новый Иерусалим. Ангелу Филадельфийской церкви сказано, Откровение 3:10. «И как ты сохранил слово терпения моего?» Вопрос, что это за слово терпение? Имеется в виду конкретно какая-то фраза или сказано в общем? Откровение 3:10. Я хочу просто еще один стих прочитать. 3:10. «И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения». И выше, 8 стих. «Знаю твои дела, вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое». И не отрекся имени моего. Вот это вот, я думаю, что имеется в виду. Во всех тех переживаниях, трудностях, искушениях, испытаниях, скорбях, в которых они жили по Слову Божьему. Они сохранили истину, сохранили Слово Господне. Матфея 24 глава. Сейчас откроем эту главу. Матфея 24 глава. Здесь несколько вопросов по Матфею 24 глава. Матфея 24, 21, 22. Ну вообще, Матфея 24 глава, здесь мы читаем, начинается. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Здесь три вопроса. Первый вопрос, когда будет разрушение храма? Второй вопрос, когда будет твое пришествие? И третий вопрос, кончина века. Дело в том, что в Священном Писании много есть мест Священного Писания, которые, ну, к примеру, сегодня приводили стих из пророка Исаии, где Христос читал, что проповедовать лето Господне благоприятное, да? А потом, что дальше написано? И день мщения. То есть в пророчестве там нет разделения, что это будет, ну, тысячи лет пройдут между проповедью лета Господнего благоприятного и днем мщения, да? Не написано, что пройдут тысячи лет. Это мы сегодня видим, что пройдут тысячи лет. Когда написано о рождении Иисуса Христа, о рождении, в книге пророка Исаия тоже, там написано, что Он будет царем и будет царствовать во веки веков. Это, по-моему, в 7 главе или в 9 написано. И там тоже нет разделения, что между тем, как Он родится, Ему должно будет еще пострадать, а что будет Он царствовать во веки веков. И здесь тоже нет разделения. Но все, между всеми этими событиями лежат, мы сегодня видим, большие промежутки времени, да? И Христос, когда рассказывал, Он отвечал на все эти три вопроса. И одни из них касались пришествия Его, одни из них касались разрушения храма. Третьи говорили о кончине века. И поэтому, когда Иисус Христос говорит, тогда находящиеся, когда увидите мир за запустение, реченную через пророка Даниила, стоящего на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. Кто на поле, тот да не обращается назад. То есть в какой-то мере это относится и к разрушению Иерусалима, то, что уже произошло. То есть зачем человеку бежать сейчас в горы? И тем более находящимся в Иудее, а нам куда бежать? Тогда было большое бедствие на страну, на народ. И поэтому, чтобы им было лучше, Христос предупредил. Так вот и есть свидетельства такие вот, что многие из верующих послушали это слово, когда увидели это, и ушли из города в то время. И легче было тем, кто послушался голоса Божьего. То есть или в горах жили, они не участвовали просто в этих бедствиях, в войне, которая была там. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. То есть, скорее всего, здесь идет речь не о том, что здесь написано 7 лет, это уже сокращенно или не сокращенно. Вот. А скорее всего идет речь как раз вот о тех бедствиях, что ради избранных Бог их не сократил. А 7 лет это определенный период времени. И так вроде бы все. А еще, где труп, там соберутся и орлы. Ну, это Христос говорил, как вокруг трупа собираются орлы, так все это сбудется, что я сейчас говорю вам. То есть, где труп, туда что? Прилетят орлы. Вот как это сбывается, так сбудется все, что я вам говорил. Все, да? Помолимся.